Говорят, Август улыбается собственным словам, что Прометей узнал о системе нечто, переворачивающее суть с ног на голову. Нечто столь страшное и невообразимое, что остальные боги не то что не захотели раскрывать людям правду, они и сами предпочли не верить открытию, сделать вид, будто и вовсе ничего не произошло. Ведь гораздо проще жить, наслаждаясь собственной властью и величием, чем пытаться изменить мир к лучшему. А потрясатели основ свергли, растоптали, убили. Раздавленно молчу, почему-то мне казалось, что у этой истории должен быть счастливый конец. Смерть Прометея явно на него не похожа. Перед смертью Титан сумел кое-что предпринять, тихо сообщает Нэш. Сеть сопротивления зародилась по всей системе, отбирая тех, кто не согласен с существующим положением вещей. Повторяю, мы не террористы. Мы, дети Прометея, его последователи и ученики. Значит, это не ты создал сопротивление? Конечно, нет. Август неслышно смеется. Мое место, 113-й круг. Здесь я, лидер. В других кругах, свои ячейки, иные люди, разные принципы и правила. Но везде верно одно. Мы хотим знать правду. Хотим жить свободно и без страха. Уверенность, жесткость, сталь в голосе. Это не пустая бравада, скорее похоже на давно выстраданный девиз, краткий спрессованный слоган. Но если Прометей умер, истинной смерти нет. Нэш обрывает на полуслове. Ты же сам недавно побывал в гостях у Сансары, должен это понимать. Прелесть системы в том, что никто не стоит над ней. Даже боги не могут умертвить неугодного без права на возрождение. Значит, он. Мы ждем, надеемся, готовимся, ищем. Рано или поздно Прометей воскреснет. Придет, чтобы покарать взорвавшихся выскочек, возомнивших себя владыками мира. Ярость, гнев и скрытая боль. Похоже, для Августа это не просто слова, не обычная политическая программа, а нечто личное, глубокое. Такая фанатичная убежденность не рождается за один день, к ней ведут бесконечные годы практики. Он замолкает, уперев разгоряченный взгляд в стену. Одновременно начинаю осознавать свою роль в этом театре абсурда. Но не хочешь же ты сказать, что те это сокращение от Прометей? Веско кивает Нэш, безумная, маловероятная надежда. Но это лучше, чем жизнь без всякого намека на просвет. Погоди, погоди, Август, восклицаю с внезапно проснувшейся горячностью. Никакой я не Прометей, и ни разу не избранный. Я не тот, кто вам нужен. Откуда ты знаешь? Он припечатывает меня взглядом, изумленно изогнув бровь. Все косвенные признаки подтверждают. Но тайна личности нерушима. Никто не знает, кем ты был в прошлой жизни. Только когда вспомнишь, поймешь. И, надеюсь, расскажешь. Сползаю со стула и пячусь, хотя за мной никто не гонится. Голова беспрестанно мотается в жесте полного отрицания. В мозгу безмерное удивление и опустошение, как будто произошло нечто страшное. Но ведь ничего же не случилось. Это ведь все просто сказки. Скорее всего, теперь ты понимаешь, почему я заинтересован помогать. Невесело кривится Август. Если ты это он, то долгие поиски окончены. Иначе, что ж, еще одно доброе дело, уже хорошо. В любом случае, единственный способ узнать наверняка, как можно скорее вернуть тебе память. Останавливаюсь и замираю, начиная понемногу успокаиваться. Что бы там ни предстояло, во всяком случае это случится не сейчас, не скоро. Есть время подготовиться, хотя бы морально. К тому же я уверен, что я никакой не Прометей, какие бы там признаки ни говорили об обратном. Знаешь, Виктор Семенович предупреждал, что ты будешь кормить меня байками. Сдержанно цежу сквозь сжатые зубы. Да ну, Нэш искренне хохочет, вот старый лис, бьет по всем направлениям. Он настолько обрадован моей растерянности, что становится как-то не по себе. Впрочем, живой смех делает свое дело, я невольно расслабляюсь, на губах появляется тень ответной улыбки. Видишь, Тей, я не могу убедить тебя в своей правоте, так же как ты не можешь ее опровергнуть. Извиняющим тоном подводит итог собеседник. Решай сам, можешь мне верить, можешь считать все это выдумками. И знаешь, хоть доктрина далеко не идеал, но в ней есть рациональное зерно. Вот тебе совет, суди по делам. Мысли можно навязать, слова могут обмануть. Важно лишь то, что мы делаем, а не почему. Мысленно соглашаюсь, хоть и не высказываю одобрения вслух. Возвращаюсь на свое место, собирая мысли в кулак. Нэш абсолютно спокоен, готов продолжать разговор дальше. В гостиной воцаряется атмосфера гостеприимства и умиротворения, как будто и не кипел только что пафосный спор о богах и титанах. Но ведь борьба абсолютно бессмысленна, спрашиваю усталым голосом. Мы, такая же часть системы, как и обычные обыватели, да и банда Кирка, кстати, тоже. Простые винтики сложного механизма, только выполняем немного другую роль. Как это ни прискорбно, сопротивление, отстойник, помойка, клоака, мусоросборник для тех, кого не устраивает смирная равномерная однообразная жизнь. Дай угадаю, это тебе Виктор Семенович сказал, качает головой Август, а ты ей поверил, уши развесил. Да, мы, часть системы, однако это не означает, что мы ничего не можем сделать. Раковая опухоль тоже, знаешь ли, часть организма, что не мешает ей уничтожать своего носителя. Знаешь, что такое рак? Кое-как вспоминаю, а попутно и читаю пояснение нимфы. Страшная болезнь доисторических времен, когда еще состояние каждого индивида не контролировалось нейросетью. Но что мы можем? Никак не уймусь, мы под колпаком. Как домашние зверьки. Милые, забавные, иногда агрессивные, но совсем не опасные. Каждый наш шаг контролируется, все секретные операции вовсе не тайна для комитета. Сопротивление терпит, до поры до времени. А когда надоест, раздавит быстро и безболезненно. Ну, это они так думают. Что, опять вопрос веры? Скорее, ракурса. Виктор Семенович смотрит со своей башни, мы, из собственной ямы. Домашние животные тоже разные бывают. Иные так умеют себя поставить, что хозяева ради них на что угодно готовы. Пылинки сдувают, на цыпочках ходят, траты не считают. Ну и кто в таком случае слуга, а кто господин? Вот черт, опять я ничего не понимаю. Вернее, не могу правильно оценить точки зрения противоборствующих сторон. Вот почему так, слушаешь Виктора Семеновича, и нет абсолютно никаких сомнений в его правоте. Поговоришь с Нэшем, убеждаешься, что истина, все-таки, на стороне Августа. Но не могут же оба лагеря одновременно быть правы, а одновременно заблуждаться, могут, эх, свести бы их вместе, да послушать спор умных людей. В любом случае, совет тот же доверяет действиям, мягко продолжает лидер сопротивления, даже если ты считаешь, что борьба с системой бессмысленна. Надеюсь, не станешь оспаривать, что уничтожение банды Кирка все же делает мир лучше. Значит, кое-что хорошее мы уже сделали. Это правда. Что бы там ни твердил Виктор Семенович о необходимости громоотвода в виде асоциальных образований, но душой я ощущаю, что без Кирка и его головорезов воздух в блоке стал чище. А значит, операция, проведенная с моим непосредственным участием, была вовсе не бесполезна. Так что же мне делать? Спрашиваю совета, как настоящий малец, как понять, кто я, как найти свое место в мире, что делать? Эхом повторяет Нэш, да ничего особенного. Живи, тренируйся, развивайся, расти, разбирайся с окружающей действительностью. И чем скорее вернешь себе память, тем лучше. Для всех. Глава номер 13. С тех пор потекла степенная размеренная жизнь. Казалось, ажиотаж первых дней схлынул, превратности судьбы отступили, и на меня, наконец, навалилась обыденная привычная рутина. Я изо всех сил старался следовать совету, полученному от Августа, жить и тренироваться. Заняв отдельную комнату в убежище сопротивления, я вплотную занялся ее обустройством. На кровать разоряться не стал, хватает и обычного матраса. А вот кое-какой мебелью обзавелся. Небольшой стол и удобное кресло примостились в углу. В соседнем, собрал вытащенный со склада стеллаж, где хранилось теперь все мое немногочисленное барахло. Обзавелся со временем и необходимым гардеробом. Кое-что удалось подцепить в общественном арсенале, остальное шили умельцы, на заказ. Цену Август не озвучивал, да и зачем, находясь на ранге Эпсилон, я не мог пользоваться деньгами, как, кстати, и вообще владеть собственными вещами. Но, в обход закона, на полках постепенно скопились и джинсы, и строгие брюки с рубашкой, и футболки всевозможных расцветок. Мне хватает, даже с некоторым избытком. Из убежища я почти не выходил, за исключением редких вылазок в город по личным делам. Почти все мое время разделилось между тремя смежными помещениями. Собственной комнатой, гостиной и, ставшим почти родным, спортзалом. Следуя завету Нэша, я вплотную занялся физическими тренировками под бессменным руководством Франка. Долговязый тренер гонял меня почем зря, каждый день, трижды, с небольшими перерывами на поесть и поспать. О выходных он ничего не слышал, а потому пришлось потеть 7 дней в неделю, не сбавляя темпа. Начиналось все рано утром, с легкой разминки, плавно переходящей в настоящую изматывающую серию монотонных повторяющихся упражнений. Обычно после такой зарядки с меня уже лил пот в три ручья, но Мара не считал этот отрезок достойной нагрузкой. Так, слегка разогнать кровь по телу. После перерыва наступал черед силовой тренировки. Мое юное тельце воспринимало нагрузки не слишком хорошо, однако Франко и не думал делать скидку на возраст. Я приседал, тянул, жал, поднимал гири и гантели наравне со всеми, с поправкой на веса, конечно. К сожалению, десятилетний остается таковым, сколь накачанным его не сделай. Однако же постепенно результаты росли, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Мышцы потихоньку округлились, увеличивались. Я обрастал мясом, превращаясь из субтильного мальца в нечто, отдаленно напоминающее спортсмена. В итоге, уже к обеду я обычно валился без сил. Кое-как приняв душ и изрядно набив желудок, отправлялся подпирать матрас. Иногда спал, порой просто лежал, с ужасом представляя, что совсем скоро меня ожидают еще две зверские тренировки. Часам к трем Франко вызывал на помост, и начиналась кардио, как называл это зверское действо тренер. Тут фантазия Мара показывала себя в полный рост. Упражнения повторялись крайне редко и отличались изысканным садизмом и изобретательностью. Если бег, то обязательно челночной или змейкой, или же с отягощением, или на корточках, на четвереньках, с прыжками и выпадами. Если отжимания, то в связке с подтягиванием или приседанием. Жуткие комплексы с, казалось бы, случайными наборами движений, доводили меня до крайней стадии изнеможения. Головокружение, сбитое дыхание, круги перед глазами, рвота – обычное дело по окончании очередного круга упражнений. Сколько раз я оставлял недопереваренный обед в помойном ведре, не сосчитать. Так заканчивалось второе занятие, откуда я зачастую уползал на карачках. Непродолжительный отдых, достаточный, чтобы вновь встать на ноги. Легкий ужин, не дающий сытости, но отгоняющий голод. И новая порция тренинга, на этот раз обучение мордобою. Франко показывал удар, требующий отработки, и начиналась бесконечная череда повторений. Чтобы прием работал, необходимо, чтобы он закрепился в мышечной памяти, вошел в моторику, твердил Мара, гоняя меня по рингу, а для этого требуется несколько тысяч повторений, причем, сделанных в отличном качестве, и не только стоя на месте, а в движении, в падении, в любых условиях и ситуациях. Этим мы и занимались. По сути, Франко натаскивал меня лишь в двух движениях – прямой удар рукой и прямой удар ногой. Поскольку атаки проводятся как передней, так и задней конечностью, в сумме получалось 4 разновидности, которые я и практиковал с неимоверным усердием в различных сочетаниях и комбинациях. Затрудняюсь сказать, сколько повторений получалось за одну тренировку, но махать руками и ногами приходилось не меньше 2 часов кряду. По завершении этого времени тело становилось свинцовым, наливалось тяжестью, даже шаги давались с трудом, не говоря уже об ударах. Сил хватало, едва. «Мы занимаемся лишь основой, формируем фундамент техники», — объяснял Мара в ответ на мои стенания. «Кажется, что 2 удара маловато, но на самом деле, чтобы победить, хватит и одного. Учти, прямой удар можно наносить в голову, в шею, в сердце, в солнечное сплетение, да хоть бы и по ногам. Множество уровней дает 10 разновидностей, а это уже целый веер приемов. Освой в совершенстве 1 удар, и ты уже не беззащитен в драке». Половину занятия я бил воздух, сражался с тенью. Остальное время работал на боксерском мешке, стараясь вложить в удар максимум имеющихся сил. «Бьешь, как девчонка», — ворчал Франко, пытаясь расшевелить мое самолюбие. «Хотя в чем тут подначка, не знаю, девчонки ведь тоже разные бывают». Под конец тренировки, закончив отработку ударной техники, Мара зачастую показывал разные хитрые приемчики. «Это чтобы голова работала, а не только тело», — поговаривал он, — «в бою чаще всего приходится действовать автоматически. Однако, порой и подумать не помешает». Франко демонстрировал захваты и освобождение, броски и подножки, удушение и ущемление. Причем, каждый раз подробно объяснял, почему именно так, а не иначе, за счет чего работает то или иное действие. «Попробуй освободиться», — с ухмылкой предлагал он, хватая за отворот куртки. Я крутился, брыкался, сжимал руку противника, все без толку. Потом мы менялись местами, наставал его черед. Легкий подсед, поворот, небольшое скручивание, моя рука внезапно изгибалась под углом, не предусмотренным природой. Пальцы разжимались сами собой, а Мара пускался в пространные рассуждения, какие в данном движении использованы рычаги, под каким углом нужно давить, как направлять вектор силы. Доходило дело и до подлых приемов. Франко без зазрения совести демонстрировал, как правильно кусаться, выдавливать глаза и бить в пах. Улица, не ринг, там нет правил. Веско замечал долговязый наставник, если для победы нужно будет буквально оторвать врагу яйца, сделай это, и без всяких сомнений. Показанное казалось чертовски интересным, и в то же время не оставляло ощущения, что я не изучаю новое, а лишь вспоминаю давно забытые навыки. Порой Франко стоило лишь раз объяснить свежий прием, как мое тело самостоятельно повторяло хитрую последовательность действий. От опытного глаза Мара не укрылись скрытые латентные таланты. «У тебя отличные задатки, Тей», — повторял он в такие моменты, — «похоже, твой прототип был не дурак подраться. Пожалуй, когда память восстановится, ты отделаешь меня, как ребенка. Впрочем, что бы там ни умела когда-то моя матрица, в данный момент для меня все это оставалось тайной за семью печатями. Возможно, благодаря каким-то сохранившимся нейронным связям что-то и давалось чуточку легче, но в целом, тренировки шли тяжело и изматывающе. В таком бешеном темпе промелькнул месяц. Я не замечал времени. Лишь оглянувшись назад с удивлением осознал, что 30 дней как не бывало. Как я выдержал этот темп? Почему не сломался? Вероятно, свою роль сыграли препараты, коими меня пичкал Нэш, и благодаря которым за ночь удавалось практически полностью восстановиться и подготовиться к еще одному циклу уничтожительных занятий. В жестком ежедневном ритме случались и паузы. Изредка Франко отменял одну из тренировок, тогда у меня появлялось несколько часов свободного времени. Порой можно было просто ничего не делать, отдыхать, лежать, есть и спать. Случались и непродолжительные вылазки из убежища, прогулки по улицам блока, что теперь воспринимались мной как заправские экскурсии. Такие отдушины позволяли немного расслабиться, не физически, а морально, сбросить нервное напряжение, успокоить взбудораженные мозги. Что же до остальных членов сопротивления, они тоже тренировались, хоть и совсем не столь фанатично. Сам Франко занимался параллельно со мной, правда, его нагрузки были не в пример значительней. Там, где я делал одно повторение, он успевал 10. Там, где я брал малый вес, тощий парень осиливал 10-кратный. Определенно, Мар оказывался первым во всем, и тем самым служил и примером, и живым подтверждением результативности методы. Голиафа я встречал редко. Несмотря на собственноручно высказанные утверждения о необходимости разностороннего совершенствования, мужчина отнюдь не являлся фанатом физических упражнений. Он появлялся в зале раз, от силы два раза в неделю. Да и тогда его занятия скорее напоминали скучное велотекущее времяпровождение, не дающее ни полноценной нагрузки, ни, соответственно, хоть какого-нибудь эффекта. Мари, напротив, посещала спортзал регулярно и строго по расписанию. Через день девушка поддерживала идеальную форму с помощью некой разновидности фитнеса, вперемешку с йогой. Франко особенно любил такие дни и выдавал двойную нагрузку, потому что внезапно проснувшаяся гордость не позволяла мне ударить в грязь лицом перед ликом прекрасной красотки. Я же каждый раз рисковал заработать косоглазие, из-под тишка наблюдая за позами, что принимала Дин, особенно учитывая тот минимум спортивной одежды, что обычно одевала девушка. К моему большому разочарованию, Анну я замечал на тренировках лишь пару раз за все время. Однажды она отрабатывала какие-то приемы на деревянной макеваре. В другой раз разнесла манекен в щепы несколькими ударами кнута. Никак не могу взять в толк, почему девушка выбрала именно это оружие, но, стоит признать, владеет им красотка превосходно. Впрочем, где и как она практиковалась, ума не приложу. Во всяком случае не на базе сопротивления, это точно. Я ловил взглядом каждый шаг Кравец, каждое ее движение, но блондинка, кажется, и вовсе меня не замечала. Отношения наши не ладились, а вернее, и вовсе их не было, никаких отношений. Еще большей загадкой для меня оставался Август. Каждый раз, когда мы встречались, он либо сидел у себя в кабинете за стеной экранов, либо самозабвенно занимался приготовлением различных блюд для команды. В спортзале я Нэша не видел ни разу, но как-то же парень умудрялся поддерживать великолепную форму. Невозможно вести постоянно сидячий образ жизни и при этом быть накачанным, выносливым и ловким, как древний гладиатор. По ночам он, что ли, занимается? Или у себя в комнате, подальше от чужих глаз? Спустя месяц жестоких тренировок Франко взял за привычку заканчивать день беспощадным спаррингом. Вернее, это действо, конечно, назвать избиением, потому что мне оказалось совершенно нечего противопоставить мастерству Мара. При всем старании и бесконечном количестве попыток, Я не смог зацепить противника даже вскользь. А вот сам долговязый тренер отнюдь не стеснялся отвешивать и за трещины, и тумаки, и оплеухи. Под конец драки, когда я уже едва стоял на ногах, Франко обычно отрабатывал на живом манекене несколько подсечек или бросков, после чего покидал ринг с довольным видом, а мне приходилось буквально уползать из зала. Нэш наблюдал за занятиями, удивленно покачивая головой, и не забывал каждый раз выдавать очередную порцию исцеляющей микстуры. «Ты делаешь успехи», — убеждает меня Мара, «но пойми, это только первый шажок на невероятно длинном пути боевых искусств. Но ты сам-то прошел хотя бы половину, скажем так, я продвинулся гораздо дальше тебя», — грустно улыбается Франко, «но и то, лишь приоткрываю дверь к настоящему мастерству». Такой ответ сильно обескураживает. «Я-то, по наивности, считал Мара, если и не лучшим из лучших, то как минимум мастером, виртуозом своего дела. Готов поспорить, что долговязый боец с легкостью скрутит в бараний рог целую толпу обычных обывателей. Но, получается, этого далеко недостаточно для истинного величия. И сам себя парень отнюдь не причисляет к мэтрам единоборств. Но в чем тогда смысл? Удрученно замечаю я, месяц непрерывных тренировок, а я по-прежнему никто против тебя. Так мне никогда не победить. Месяц. Возмущенно фыркает наставник. Да это ведь ничто. Прозанимайся хотя бы полгода, чтобы увидеть первые результаты. Но и тогда я буду неимоверно позади. Какой резон тренировок, если я заведомо в проигрыше? Франко задумчиво качает головой, на его физиономии появляется редкое выражение мудрой созерцательности. Победа и проигрыш, тихо произносит он, ты мыслишь не теми категориями. Конечно, если начиная бой, ты не надеешься выиграть, то сражение становится бессмысленным. Заранее опустив руки, сдавшись, ты отдаешь инициативу врагу. Вначале пасует дух, лишь потом тело. Легко тебе говорить. Ощущаю, как накатывает раздражение, а я словно беспомощный мотылек перед непоколебимой скалой. Это потому, что ты ставишь завышенную цель. Прими для себя, что твоя победа – это нанести хотя бы один полноценный удар. Пускай тебе не удастся выиграть, убить, свалить соперника, но есть то, на что ты действительно способен. Выбрать момент, сконцентрироваться, собрать в кулак волю и силу, бам, ударить так, чтобы враг это надолго запомнил. С благодарностью принимаю новую идею, в таком ракурсе я драку еще не рассматривал. Действительно, если поставить себе цель качественно провести один удар, то это не кажется таким уж невыполнимым, как бы силен не был оппонент. Знаешь, раньше в подвалах жили такие зверьки, крысы, задумчиво продолжает Мара, безобидные, в общем-то, грызуны, если их не зажимать в угол. И вот тогда они бросались в бой без оглядки, с невиданной яростью и самоотдачей. Безусловно, крыса никогда не победит человека, не те габариты и силы. Однако же мало кому по нраву получить крайне болезненный укус, потому с ними и не связывались, потому и боялись. Чувствуешь аналогию? Конечно, чувствую, хоть и не очень-то мне нравится сравнение с какой-то там крысой, но смысл сказанного мне понятен. Порой один пропущенный удар заставляет отступить и сильнейшего. Мне доводилось встречать много бойцов. Были среди них слабые, но настроенные убить, а не проиграть. Были и сильные, что дрались расслабленно, с линцой. Мара смотрит прямо на меня, подчеркивая важность момента. Так вот, на самом деле, такие ребята одинаково опасны. Помни об этом, и не теряй надежды, никогда. И все же, несмотря на то, что прогресс казался мне абсолютно незаметным, кое-какие изменения произошли. Теперь из зеркала на меня смотрел не худосочный мальчик, а юный атлет, слегка обросший мускулами, с прорезавшимся прессом и горящим нетерпеливым взглядом. Целиком отдаваясь тренировкам, я старался не забывать и о второй части собственного плана. Подковаться знаниями. Как-никак, участие в политической жизни подразумевает, что ты хотя бы на базовом уровне осведомлен, как эта самая жизнь устроена, а иначе все сопротивление превращается в борьбу с ветряными мельницами. Нимфа на мои вопросы отвечать предсказуемо отказалась, обосновывая все недостаточным развитием. Тей, ваш ранг не подразумевает знания о политике, радушно заявила нейросеть, считается, что такая информация не только не принесет пользы, но может и навредить. Рекомендую вам повысить индекс социальной значимости, и лишь после этого вернуться к подобным темам. Поняв, что от Искина толка не добьешься, я обратился к Августу. Парень тут же изобразил кошмарную занятость, лишь отмахнувшись от меня ладонью. Впрочем, жест не пропал даром, Под аккомпанемент встревоженных комментариев нимфы мне в голову загрузилась целая книга за авторством некоего фон Альбрихта. «Некогда объяснять», — недовольно буркнул Нэш. «Читай, разбирайся. Ничего особенного там нет, но для начала достаточно». С тех пор, немногочисленное свободное время я посвящал изучению данной монографии. И, честно сказать, чтиво попалось приинтереснейшее, хоть и не из легких. В первой части рукописи автор излагал ту часть истории системы, что являлось общедоступным достоянием. К моему удивлению, историческая наука среди людей оказалась, мягко говоря, не в почете. Более того, в обществе, где все действия каждого индивида так или иначе фиксировались, мало кто помнил и интересовался тем, что происходило всего-то несколько веков назад. Складывалось ощущение, что знания о прошлом умышленно распылялись, теряясь во тьме прошедшего времени. Вся же история системы отсчитывалась от некоего мнимого момента, когда окончательно оформились в современном виде все подсистемы Эскина: Немезида, Нимфа, Сансара, Гермес, Пандора и Сизиф. Что было до того, непонятно, а вернее, как с негодованием сообщает фон Альбрехт, скрыто. Как будто до известного мига не существовало совсем ничего. Ученый возмущенно констатировал, что параллель с Большим Взрывом тут неуместна. Бессмысленно говорить о временах до Большого Взрыва, в результате которого зародилась Вселенная, ибо тогда не существовало ни пространства, ни времени. Однако же достоверно известно, что человечество процветало задолго до свершения технологической сингулярности. И более того, есть все основания полагать, что система как минимум на несколько веков, если не тысячелетий, старше того возраста, что ей обычно приписывают. Закончив перечисление известных фактов и всевозможных вымыслов, фон Альбрехт с сожалением заключал, что большая часть фактической истории засекречена и скрыта от широкой общественности, хотя есть основания полагать, что и не утрачено в полном объеме. Далее автор бегло рассматривал пространственное строение системы, начиная с самых низов, единичных блоков. Как известно, блоки объединяются в квадраты. Квадраты складываются в сегменты. Те же, в свою очередь, образуют сектора, что по размеру уже сравниваются со среднестатистическим доисторическим городом. Далее, множество секторов слагаются в круг, а круги являются основой для систем. Наивысшей точкой градации будут так называемые кластеры, поистине гигантские образования, куда входят сотни и сотни различных систем. Ученый затруднялся назвать фактические размеры кластеров, как и описать их географическое расположение. То ли они находились на одной планете, то ли на целой россыпи, информации об этом не имелось от слова совсем. Единственное, на чем заострял внимание фон Альбрехт, невероятные, невообразимые умом расстояния. Увы, человеческий мозг пасует при попытке охватить умом столь великие размеры. Однако же ходят слухи, и я не вижу причин им не доверять, что существует еще одна форма разделения пространства, куда входят десятки соседних кластеров. Если это правда, то габариты системы воистину можно сравнить с бесконечностью. Каждой системой, по уверениям ученого, управляет высшее должностное лицо, архонт. Не совсем понятны его функции и полномочия, во всяком случае я так и не смог их постичь. Ясно только одно, в пределах собственных владений архонт всевластен и всесилен. В целом же кластером руководит, как несложно догадаться, совет архонтов. На нижних ступенях, кругах, начальниками являются так называемые наместники. Чаще всего это главы влиятельных корпораций или же лидеры кланов, курирующие собственные интересы. Грызня за власть на этом уровне идет нешуточная, ибо победа означает процветание, а поражение знаменует быстрый упадок и забвение. Наконец, секторами управляют менеджеры. И если роль вышестоящих должностей еще можно как-то оценить и представить, то смысл существования этой прослойки затруднялся назвать даже фон Альбрехт. В книге упоминалась лишь туманная система сдержек и противовесов, балансирующая социально-демографический состав региона. Я долго пытался постичь, что сие может означать, но в голову так ничего и не пришло. Очевидно, что менеджеры играют роль своеобразных смотрящих, контролирующих спокойствие и порядок на вверенной территории. На этом роль людей заканчивается. Считается, что отдельно управлять сегментами или уж тем более, квадратами и блоками, ни к чему. Немезиды вполне хватает для установления законопослушного общества, Нимфа направляет и структурирует социальные потоки. В итоге, все довольны, все при деле. И тут книга фон Альбрихта совершает неожиданный разворот на 180 градусов, с пренебрежением отбрасывая человеческие органы управления. Может показаться, что цивилизацией управляют люди во всяком случае, какая-то их часть. Но горькая истина заключается в том, что человечество давным-давно находится на коротком поводке у Искина. И более того, система построена таким образом, что спрыгнуть с этого крючка просто-напросто невозможно. Подсистема Пандора направляет научное и технологическое развитие людей. Сизиф контролирует экономику и производство. Куда и с какой целью движется человеческая цивилизация, ведомо лишь Искину и никому более. Звучит жутковато и, признаюсь, на этом месте мой мозг дал сбой. Допустим, идею Пандоры я могу понять. Некий абстрактный черный ящик, на входе которого все текущие знания и технологии, а на выходе какие-то новые теории, открытия, изобретения. Что происходит внутри, неизвестно никому, да это, в принципе, и не важно, пока результаты нас устраивают. А так оно и есть уже многие сотни лет. Но вот Сизиф, другое дело. Странное, кстати, выбрано название. Насколько удалось выяснить, изначально это имя ассоциировалось с бессмысленным повторяющимся трудом. И вот, на тебе, оказывается, это подсистема Искина, занимающаяся расчетом экономики и производства. Да, звучит странно, но идея плановой экономики все же в итоге восторжествовала. Трудно поверить, но Сизиф рассчитывает потребности каждого индивида, целых секторов и систем, прогнозирует трудозатраты, регулирует объемы производства и добычи. Как я ни крутил эту грандиозную конструкцию в голове, но представить себе так и не сумел, да и не один я, похоже. Думаю, многие задаются вопросом, а что, если я вместо одного блюда съем два, как это уложится в план? Ответ очевиден, Сизиф это просчитал. А что, если на производстве случится авария? Что, если партия запчастей запоздает? Что, если поставщик поднимет цены или обанкротится? Ответ тот же, Сизиф все предусмотрел. Как такое возможно? Ну, если вдуматься, ничего сложного. Наличие грамотных алгоритмов и соответствующие им вычислительные мощности творят чудеса. Нелицеприятная вырисовывается картинка. Человечество, сидящее под каблуком Искина, бездумно выполняющее его указания и полностью контролируемое громадной нейросетью. Как-то жутковато, если задуматься. Хотя, живут же люди. Видимо, ко всему привыкаешь. Издревле люди боялись слежки, опасаясь спецслужб и корпораций, объединенных под собирательным образом старшего брата. Теперь же воистину, эта идея реализована в самой ее сильной интерпретации. Только вот Искина следует назвать не братом, а сыном человечества. Старший сын следит за тобой, фиксирует и контролирует каждый шаг, каждый вздох. Его невозможно обмануть или перехитрить. Пока ты обдумываешь следующий ход, он уже рассчитал партию на 100, на 1000 действий вперед. Ты еще не начал войну, а он уже победил. И в этом самая печальная обреченность нашего времени. И все же, погрузившись в бездну печали и отчаяния, фон Альбрехт дает и луч надежды. В последних главах повествования он описывает мифическую структуру, Олимп, являющуюся, по преданиям, убежищем для самых могучих представителей рода людского. Из глубины веков, из-под завесы тайной секретности, до нас доходят слухи об удивительных праотцах, предтечах системы. Они живут так долго, что, по нашим меркам, вечны. Их могущество непостижимо простым смертным, сила и знания настолько ушли вперед, что являются для нас запредельными. Многие считают разговоры об олимпийцах простыми россказнями. Иные же, а к ним я причисляю и себя, верят, что именно могучие полубоги, лучшие представители рода человеческого, управляют системой, а не наоборот. И в этом я вижу единственную надежду людей. Таким образом, начав за здравие, ученый закончил за упокой, но в самом конце все же дал слабую путеводную ниточку, луч надежды, тусклый огонек веры, что может служить призрачным ориентиром человечеству во тьме предстоящих свершений. Закончив чтение книги, я еще долго оставался под сильным впечатлением. Стоит признать, фон Альбрехт умело нагнал жути, приправив достоверные факты досужими домыслами и собственными рассуждениями именно в той пропорции, что не вызвало явного отторжения. Но, как ни крути, информация в монографии явно не полная, да и подана не совсем беспристрастно. Автор явно желал навязать читателю собственную точку зрения и на протяжении всей рукописи упрямо гнул свою линию. Что ж, во всяком случае, начало положено. Придется разбираться дальше. Глава номер 14. Месяц пролетел, как один день. И вот, я опять сижу в гостиной, пытаясь выделить хоть одни сутки, не похожие на другие, и ничего не получается. Перед глазами, череда тренировок, разнообразные занятия и монотонная ежедневная суета. Пробую вспомнить, что сегодня, то ли пятница, то ли понедельник. Сделано, казалось бы, так много, но не оставляет ощущения, будто я топчусь на месте. Для прорыва не хватает то ли каких-то принципиально новых данных, то ли вообще выбранный способ просто не работает. Если до этого я за сутки сумел подняться на 9-ю ступень Эпсилон, то за прошедший месяц едва-едва подошел к 10-й, да и то пока не взял эту важную веху. Сегодняшний день – один из немногих, когда можно позволить себе небольшой отдых. Франко дал послабление, ограничившись только утренней тренировкой. Сам он куда-то исчез. Наверное, нашлись какие-то личные дела на стороне. Думаю, с этим и связан внезапный выходной. Впрочем, занять освободившееся время совершенно нечем. Как назло, все знакомые исчезли с горизонта. Ни Мари, ни Нэша в убежище нет. Общаться с Голиафом не хочется. Канни все еще не знаю, как подойти. Вот и получается, что придется снова валяться на матрасе, рыская по сети в поисках хоть какой-нибудь полезной информации. Невеселые размышления прерываются появлением Августа. Радостно приветствую лидера сопротивления, но тут же слегка осаживаю собственный порыв. Парень явился не один. Вместе с ним в гостиную входит импозантный щеголеватый мужчина. Знакомьтесь, Нэш с ехидной улыбкой приглашает гостя. Тей Козловский, ваш новый подопечный. Приветствую вошедшего сдержанным кивком, а тот, к моему смущению, раскланивается, будто перед высокопоставленной особой. Хуан Санчес Вильялобос Рамирес, с усмешкой представляется мужчина, но ты можешь звать меня просто Рамирес, или, если угодно, Хуан. Мы жмем друг другу руки, я с неприкрытым любопытством разглядываю гостя, среднего роста, спортивного телосложения в том возрасте, что принято называть расцветом сил, темные волосы, среди которых видны несколько седых прядей, собраны в короткий хвост. Лицо, возвышенное и одухотворенное, глаза смеющиеся, щеки и подбородок скрыты под тонким слоем ухоженной бороды. Одет Рамирес крайне живописно и цветасто, будто надеется с помощью ярких красок привлечь всеобщее внимание. И с полным правом можно сказать, что это ему удается. Красно-зеленая куртка, белоснежная сорочка, свободные брюки и идеально вычищенные ботинки. Выглядит Хуан настоящим мачо и сердцеедом. «Очень приятно, Тей», — мягким басом произносит мужчина, — «меня наняли, чтобы обучить тебя основам владения навыками. Скажу сразу, дело это сложное, требующее полной самоотдачи и сосредоточенности. Насколько тебе интересно, будешь ли ты вкалывать или предпочтешь работать спустя рукава, мне безразлично. Свои деньги я получу в любом случае, ибо мой гонорар не зависит от успехов подопечного. Схема такая: одно занятие в неделю и самостоятельная практика оставшиеся 6 дней. Удивленно киваю, смотрю на Нэша, но тот словно стал невидимкой, самоустранившись от разговора. Сидя за широким столом, Август весело поглядывает то на меня, то на Рамиреса. Всем своим видом он как бы говорит: «Я дело сделал, теперь твой черед».